Слава нашему Господу! За то, что Господь в нашей жизни подарил еще один день, которым мы сможем приблизиться к Господу через слушание Слова Господня. И сегодня будет очень важно, как мы используем вот это время, в котором мы сегодня находимся пред лицом Господним. У нас у всех есть прошлое время, и у нас есть будущее, которое лежит перед нами. Но самое главное – это то сегодняшнее время, в которое мы живем. Прошлого не вернешь, будущее еще впереди. А вот то, как мы сегодня будем воспринимать Слово Господне, оно очень много может сделать для нашего будущего. Оно очень важное время, настоящее. Нужно очень короткое. Вот я уже проговорил несколько секунд, и несколько секунд я отправил в прошлое. И отнял его от будущего. От того, что я делал, и как вы воспринимаете, можно поправить то, что в прошлом было, через покаяние наше. И приготовить наше сердце к будущему. А будущее у нас прекрасно, за что слава и благодарение Господу. Потому что придет день, когда откроется небо, когда придет Сын Божий, чтобы взять свой народ к себе. И тогда для одних будет великая радость, а для других непоправимые горы, потому что ничего нельзя будет изменить. Поэтому мне очень хочется, чтобы сегодня Господь что-то добавил к нашей вере. Я думаю, что среди нас нет никого, кто просто пришел в молитвенный дом, чтобы провести время. Мы готовимся к вечности. Хотим мы или не хотим, но мы временные жители земли, это все знают. И все мы перейдем в вечность, если даже мы не хотим очень сильно. Но там будет два места. Одно мы называем это ад, а другое рай. И третьего нету. И когда мы живем здесь на земле, вот в это время короткое, настоящее, оно как мгновение, оно делит на две половины время, которое мы имеем. Мы себя готовим к чему-то. И думаю, что на полном серьезе мы готовимся к святой вечности. К вечности с дьяволом не надо готовиться. Все равно попадешь туда. А в святую вечность надо на полном серьезе думать. Не у всех так есть это. И у меня сегодня будет очень такая важная тема. Она для тех, кто не связан с ней, спорная. Для тех, кто занимается с людьми несвободными, нет проблем в этих вопросах, потому что все одинаково. Что на Украине, что на Белоруссии, что в России. Нет никаких вопросов. Если есть, то у тех, которые не занимаются этим, ну, а думают, что все хорошо знают. Ну, у тех есть много вопросов. А кто сталкивается с этими вопросами? Поэтому, если он даже, вот эта тема, будет присуще только некоторым, то вы знаете, и это будет согласно с Писанием. Потому что когда пастырь потерял одну овцу из ста, то он оставил сколько? 99 оставил и пошел искать одну заблудшую. Потому что тех проблем не было, они были под надзором, они были там, где надо. А вот ту, которая отбилась от стада, ее надо было найти. Ее надо было отыскать, взять на плечи, принести. И так делал добрый пастырь. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на полном серьезе отнеслись к тому, что я буду говорить. Если даже вам не все будет приемлемо сразу, не все будет понятно, то вы не спешите делать окончательные выводы. Отложите на после, будете еще пережевывать последствия. И это хорошо. Если проповедник сказал, и люди об этом не думали, и ничего в жизни не изменили, значит, он напрасно говорил. Но если даже его не приняли, это все равно будут думать, почему искать, где же это все. Это размышление. Поэтому я вспоминаю одного брата, и я не хотел бы, чтобы у вас кто-то был таким. Это было в Америке, я знаю эту церковь, я там в ней был. Я когда заезжаю в Америку, то я иногда думаю, что я в Беларусь или на Украину попал. Но чаще всего думаю, что на Украину, потому что белорусов относительно немного, но украинские церкви и так далее, и так далее. Там эта церковь смешанная. И один из братьев, есть такие братья всегда, написал в Вашингтон письмо, что вот в этой церкви, значит, образовалась мафия церковная. И они, значит, бывших коммунистов Советского Союза снабжают деньгами, учат, значит, мучат детей, чтобы они учат их говорить на иных языках. Он там написал на все и послал туда в Вашингтон. И когда в церковь стали появляться проверяющие, то никто не мог понять, в чем причина, почему начали проверять все, почему это такое. И потом получилось так, я уже не рассказываю, как это было. Нашелся один еврей умный, который это письмо, которое он написал, отослал обратно. И получилось так, что оно попало к верующему брату, наверное, не в тот ящик опустили. И он, значит, показывает пастору этой церкви вот это письмо. И говорит, вот смотри, говорит, что тут написали, что здесь написано. Он глянул, говорит, слушай, а я, кажется, знаю, кто это написал. На прошлом богослужении была такая записочка написана, значит, с просьбой помолиться за нужды, за проблемы. Эта записочка осталась, и он говорит, точно этот почерк. Вызывают его... Иван, ты написал, глянул письмо его, братья, я бес попутал. Говорит, а что ж ты думаешь? Как же ты войдешь в вечность? Он говорит, братья, никто меня в вечность не пустит, я только до дверей. Вы представляете, какой ужас? Человек сознательно ходит в церковь, сидит там и понимает, что его только до дверей, а дальше его не пустят. Я очень хотел бы, чтобы сегодня, может быть, у кого-то есть трудности, проблемы, и кто-то, может, точно так думает, что, наверное, я не войду, может быть, я до дверей, может быть. Я хотел бы, чтобы сегодняшний день... Мы немножко поменяли свое мнение, поменяли свои взгляды. Если даже нам кажется, что уже ничего изменить нельзя, если это будет заденет кого-то, значит, это не проповедник, который никого не задел, который говорил, говорил целое собрание и никому ничего не сказал. Потом, если вам даже будет что-то неуютно, неприятно, то нормально. Может быть, Господь сделает то, что после этого что-то передумаете, и по себе все нормально будет. И вы это почувствуете на себе, когда будете прослушивать Слово Господне, потому что ничего мы его читаем. Это зеркало. Это зеркало. И если я даже чего-то не знал до сегодняшнего дня, может быть, делал и думал, что все нормально, то когда я прослушаю Слово Господне, пойму, что это не так было, то я скажу, Господи, прости меня, я больше так делать не буду. И это будет шаг вперед. У Господа будет возможность закрыть двери, а дверь – это грех, ничто другое, через который дьявол имеет доступ, и тогда через покаяние мы можем повернуться к Господу и сделать правильный вывод. Хотя, может быть, не совсем удобно будет. И один из братьев, когда я был в Америке, это довольно известный брат, канадец, он один из тружеников славянского братства Канады и Америки. И, значит, и когда мы были с ним в одном служении, то он вел одну тему и одну притчу привел в пример. То есть, что Слово Господне должно касаться. И если оно касается, то не делайте вид, что оно меня не касается. Знаете, я наблюдаю, знаю, что делается в сердце человека, и как только к нему обращено слово, он начинает разговаривать с кем-то, начинает смеяться, как будто ты его не касается. Я говорю, ну и умник ты. Потом вместо того, чтобы признаться, что так, да ты делаешь вид, что, мол, кому-то это мне не касается совершенно. И он рассказал одну такую притчу, И в том смысле, что когда это коснется, то надо правильно отреагировать и правильный вывод сделать. Потому что Слово Господне, оно затрагивает, не оставляет равнодушным. И с этой беспечности выводит. И он сказал одну притчу, когда 10 дровосеков пошли в лес рубить дрова. Ну и остались на ночь, потому что далековато было. И кто-то, никого не было, и кто-то украл топор в одного. Они утром встают, топора нету. Надо работать. Никого не было, и топора нет. И самое страшное, что вор. Стали расспрашивать всех, может, ты взял, может, ты взял, может, ты взял. Никто не брал. Никого не было, топор исчез, и никто не брал из 10. И они решили, ну что, раз вор завелся, работать одному невозможно, они вместе даже были, пойдем к священнику. И там будем решать вопрос, молиться. Все-таки, кто вор? Они пришли, наверное, это был православный священник, потом сказал, батюшка, вор, батюшка, вот такое-такое дело. Топор украли сегодня ночью, и никто не признается. Этот подумал, говорит, будем молиться, что Бог нам указал, кто ж украл топор. И вот стали молиться. Подождал, смотрит, все молятся, задает вопрос. Молитесь, молимся, батюшка. А вор молится, молюсь, батюшка. О, говорит, дощило. Вот вор, вот тот, который взял. Вы знаете, что я этим хотел сказать? Я не называю, что мы воры. Но если что-то делается с точки зрения греха, он обязательно заденет и каким-то образом проявляется. Потом я хотел бы, чтобы до этого дела не дошло, вести кого-то куда-то разбираться. Ну, сами скажите, виноват, Господи, прости меня, больше не буду. Или делал до сегодняшнего дня, дальше не буду делать. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. И я, чтобы вам было понятно, о чем я буду вести речь, я буду вести речь о наследственности и о проклятии. И почему у нашей жизни очень часто нечто происходит такое, и мы не можем найти концу, откуда что взялось? Я буду говорить о грехах юности, о которых однажды молился Давид и говорил, «Господи, грехов юности моей не вспоминай». Вы помните это местописание? Он их выделил. Он не просто говорил, Господи, прости меня, а он какую-то отдельную, так сказать, перечень у него, наверное, был. Я не знаю, о чем он говорил. Он только один знает, что он имел в виду. Но это были грехи юности, и он понимал, если Бог их вспомнит во время моей зрелости, то мне тяжело придется. Мне будет непросто. Я буду говорить о других вещах, но в общем-то, о чем бы я ни говорил, откуда бы я ни начинал вот эту тему, но причиной всякого неустройства является грех. Или лично каждого, или косвенно, потому что он в мире существует, этот грех. И нам сегодня очень важно закрыть эти двери для греха. И Писание советует нам всем, входите честными вратами. Вы помните это местописание? Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И потому честные врата и узок путь, который ведет в жизнь вечную, и вот и немногие находят их. Потому я обращаю внимание вот на что. Если только поставить врата, а и без дверей, то какой смысл их ставить? В ворота всегда ставятся двери. А дверью для нас мы знаем, кто является. Я дверь овцам. Кто войдет мною, тот войдет и выйдет, и пажить найдет. Но вы знаете, что всяким дверям должны соответствовать ворота. Если ворота будут шире, то какой смысл ставить двери? Правда, братья? Там будут щели. там можно будет проникнуть туда. Так вот этими воротами является Слово Божие, которое говорит нам о том, что Иисус от нас требует. И если мы его выполняем, то он будет являться для нас дверью. И войти, и защитить нас, когда дверь закрыта. Но это будет только тогда, когда ворота будут те, что надо. Если ворота будут расширены, если мы себе позволим то, что не позволяет Слово Божие, то Господь скажет так: а вот с тем делом, которое ты делал, я не имею никакого дела, никакого отношения. Я не могу тебя закрыть. Ты постоянно купаешься в этом грехе. Ты постоянно его делаешь. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И нам так свойственно расширить. И мы понимаем, что расширить – это счастье большое. Братья мои и сестры, это большое несчастье. Вы помните 28 главу Исаии? «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило». Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. И они пойдут, упадут навзничь, разобьются и будут уловлены. Почему? А там немного и тут немного. Только немного. Но не пойдут и разобьются. Поэтому я хотел бы еще мне сказать, прежде чем буду говорить, что великое счастье, когда мы уходим чистыми воротами. Это путь в духовную свободу. А нам так хочется расширить что-нибудь. И все для себя находят момент расширить. Родители не всегда правильно себя ведут в отношении детей. Но они говорят так: мне можно, потому что я твой папа и я твоя мама. Дети говорят: а мы еще маленькие, нам можно. Хотя это нельзя. Это будут грехи юности. Больные, которые ведут себя неправильно, говорят так: мне можно, потому что я больной. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И каждый старается расшириться куда-то. Но расшириться не туда, куда надо. Описание говорит: входите честными воротами. Я потом, я когда сегодня буду говорить, то я как раз буду говорить о честных воротах. И честно, или строго, или точно. Это не совсем эквивалент, но нечто похожее есть. Это хорошо и прекрасно. Я привожу очень простой пример. Когда открылись границы после развала Советского Союза, то в наши страны хлынул большой поток транспорта. Ну что у нас было? Победа, Москвич, Запорожец. Волга. Это был самый лучший транспорт. Но когда пришли, открылись границы, то сегодня никто не ищет Волгу, никто не ищет Запорожец. Все ищут хоть 20-летней давности, но Volkswagen, чтобы это был. И сегодня брат Ваня, с которым я езжу, когда он говорит Volkswagen, говорит, сколько лет, 20, это все Korschwagen. Но это то, которое было изготовлено с точностью. Там для рабочего поставили условия. Вот ни одного микрона, вот так должно быть. И вы знаете, они сделаны точно, в тесноте сделаны. Но они и в старости ездят. Они не уступают нашим, так сказать, новым машинам. Это простой пример. Человек, который хранил свою юность, и с самого детства, исполняя Слово Божие в точности, они и в старости плодовиты и сочны, чтобы возвещать, что праведен Господь и нет неправды в нем. Кто себе допускал больше свободы, позволил себе многое, проходит время, теряется рассудок, и они сами не знают, что делают. Вот почему? Это не упало с потолка. Это не является чем-то неожиданным, неконтролируемым и неизвестно откуда взявшимся. Это, по сути дела, финал той дороги, которой ты шел. И вот эти люди пожилого возраста, Если неправильно понимают вещи, они очень хорошо понимают, что они пожилые люди. Я помню, я навсегда запомню этот пример, когда было освящение одного молитвенного дома, и присутствовал брат старость, ему где-то было 94 года, это было уже, он был бывший пастырь. И когда его попросили рассказать об истории церкви, то оказалось, что его сверстников уже давно нет, они поумирали, он один остался. И он очень не хотел. Он говорил: братья, я не пойду, я уже старый, я ж могу наговорить чего-нибудь. Говорю: брат Ефим, ничего не наговоришь, иди. Он вышел, поговорил минут пять, говорит: братья, я ничего лишнего не сказал, я ж старый уже. Говорю: брат Ефим, продолжай дальше, нормально все. Потом говорил в другую сторону: братья, а я ничего лишнего не сказал, я же уже старый. То Сташаны, брат знает. Говорю: брат Ефим, говори, ты ничего лишнего не сказал. Он несколько раз останавливал, потому что понимал, что он пожилой человек, и что может быть что-то. Но он ничего не мог сказать такого, ну, отрицательного, плохого, потому что его сердца этого не было. Я очень хотел бы, чтобы, когда мы сегодняшний день будем слушать это Слово Господне, чтобы мы что-то взяли для себя. И, может быть, что-то было непонятно. Может быть, где-то вы не знаете, откуда что бралось. То я сегодня буду говорить о тех вещах и буду говорить на основании Писания. Потому что вот в процессе 10 лет, когда мне приходится сталкиваться с людьми несвободными, я очень часто вижу, что их проблемы скрываются или в предках, или в их юности, или в чем-то том, что они делали не то, что надо в процессе жизни. Поэтому, когда я буду говорить об этом, почему эта тема довольно трудная? Потому что у многих сложилось такое мнение, что мы живем во время благодати Божией, и потом ни о каком проклятии речи и быть не должно. Мне говорят так: братья, да о чем вы говорите? Какое проклятие? Ведь Христос взял на себе наши грехи, наши немощи, болезни, и проклятие легло на него. И это правда. В Библии нет ни одного места, где было бы неправда. Это правда. Это так есть. Но давайте, я сегодня, может быть, немножко буду сокращать, мне не будет столько времени, сколько у меня было вот первые дня, потому что я говорил по 7-8 часов, я думаю, вы не выдержите эти 7-8. То я постараюсь основное отметить и сделать понятным этот вопрос, но, может быть, не расширяться очень широко. И я напомню, прежде всего, вот что. Тогда мы говорим, то нет никакого проклятия, несмотря на то, что Христос взял все на себя, но согласитесь со мною, когда предстанут люди пред лицо Божие, то одним будет сказано: «Войдите благословенное в царство Отца моего, уготовано вам прежде создание мира», а другим будет сказано: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его». Вы со мной согласны, что так будет? Но если даже не согласны, то написано так. Но будет так. И это будут не только те люди, которые были в древности до Христа. Там будут и 5 немудрых, которые остались. Там будут те, которым Христос скажет: я был болен, вы меня не посетили. Я был голодный, вы меня не накормили. Я был в темнице, вы не пришли ко мне. И они скажут: Господи, да когда мы тебя видели таким? И когда они говорят: Господи, когда тебя видели, то ясно, что то время благодати уже. А он скажет: вы этого не сделали одному из меньших, и вы мне этого не сделали. И пойдут одни в Царство Небесное, в радость вечную, а другие пойдут в муку вечную. Если хотите, я могу добавить еще кое-что, что в Новом Завете об этом написано. Я сейчас попробую найти быстренько послание Петра. Я здесь отмечал немного. Я вам прочитаю этот текст Писания, на который я обращу внимание. Второе послание Петра. Вторая глава, 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души. Сердце их пружно к любостяжанию, это сыны проклятия.